Глава 23. Я сдал ключ внизу все той же милой девушке, которая трудится, как бы это сказать более понятным языком, на ресепшене трактира и его отеля. Не нравится мне тот номер. Хочу снять самый крайний из тех, которые слева от лестницы. Попросил я и сразу получил новый ключ с предупреждением, что скоро праздник середины лета. Я тут в трактире уже как бы свой, поэтому вопросы решаются быстро. Понятно. Другими словами говоря, скоро номера в трактире подорожают раза в три. Впрочем, мне же все равно, сколько они стоят. На кону такие суммы, что можно скупить все трактиры с постоялыми дворами в Астере и его окрестностях. И еще в 5 раз больше останется. Номер мне потребуется для наблюдения, чтобы собрать там все необходимые для проникновения в усадьбу вещи. Для попадания во двор трактира через туалет – самую скрытную дорогу к невообразимому богатству. Еще добавил бы к славе и почестям, но такие лозунги правдивы не в этот раз. Скрытность и скромность – вот как они сейчас звучат. Потом я собираюсь вынести всю добычу в недавно купленную квартиру недалеко от трактира, спрятать ее там под магический скрыт и поставить такой же замок, помимо обычного. Затем вернуться в трактир. Через двор и туалет обратно попасть в зал трактира, переодевшись сначала в номере. И продолжить слушать прекрасный голос Гриты, попивая ресу, радоваться жизни, как будто никуда и не уходил. Получается так, что я должен устроить кровавую тризну рыжим на похоронах. Вернуться в город желательно как можно незаметнее. Лучше всего через стену в районе нашей мастерской. Как будто никуда не выходил из города сегодня. В тот же вечер придется навестить усадьбу рыжих, пока оставленная пара защитников, последних из семейства в Астере, будет нетерпеливо ждать возвращения своей семьи с похорон. И пока до городских властей не дошли новости о кровавом побоище с последующим обыском дома и изъятием всего найденного, как и самой усадьбы. Город очень рассчитывал в свое время на знания и умения рыжего племени, что те клятвенно обещали, прося пустить их на жительство в сам Астер. Только работать и преувеличивать благосостояние людского племени они ни в какую не стали, предпочтя делать вид, что чем-то торгуют. Мне требуется проникнуть в дом, желательно через кухню, разобраться с оставшимися рыжими, забрать содержимое тайников, разбить бочки в подвале и достать из них все мешочки с камнями. Потом промыть их на кухне от запаха, насколько это возможно, сложить в кожаный мешок, лучше даже не в один. Теперь я понимаю, как мне не хватает полиэтиленовых пакетов в этой жизни. Придется использовать уже купленные заранее мешки из свиной кожи, чтобы не оставить следов на месте преступления, и еще по дороге к квартире. Вот будет печально, когда рассветет, и ко мне на квартиру придет стража, найдя меня по натекшим, красноватым в цвет вина каплям из мешочков с драгоценными камнями. Вставлю их, один кожаный мешок в другой. Они так вроде неплохо прошиты и пропускать жидкости не особо должны. Раз уж я хорошо знаю дом и как там все устроено внутри, ключа от двери на лестнице, ведущей на верхний этаж, наверняка что у охранников дома не окажется. Придется поискать связку на поясе у старшего рыжего гнезда. С ней все окажется попроще. Впрочем, дверь можно и просто выбить, пока народ будет шуметь в трактире. Все устроить следует за пару часов, пока выступает Грита, и потом вернуться с ней домой. Сложного в этом особо ничего нет. Теперь весь огромный дом мне обыскивать не требуется, и с парой охранников я справлюсь без труда. Время займет только взлом бочек и промывание мешочков с драгоценными камнями. Причем еще промытым мешкам придется дать время, чтобы вода стекла с них. Стража, когда взломает двери в доме, найдет пару сдувшихся трупов со следами насильственной смерти, пропахнувший очень вкусным вином подвал, куда выльется примерно 300 с лишним литров дорогого напитка. Про тайники они еще могут узнать, если найдутся в городе магически одаренные люди. А вот зачем скрыли бочки и что в них находилось, тут всем придется почесать репу. Понятно, что грабители и убийцы что-то искали, только вот что именно. Хотя сведения о том, что рыжие контролируют торговлю драгоценными камнями, это не секрет никакой. Только в этом абсолютно уверен я, А вот стража – не факт, что додумается до такого. Да и ювелиры только свободно вздохнут, когда хозяева драгоценных камней пропадут невозвратно. Никому сообщать о драгоценностях, доверенных им лично на реализацию кланам рыжих, конечно, не станут. Пока не приедут новые рыжие из Талака и Гардии. Значит, все же всплывет со временем, что искали в доме и почему убили рыжих. За камни цены огромны. После поголовной смерти рыжих в Астаре, выходить на сцену с кучей камней – это то же самое, что признаться в убийстве. Значит, придется искать посредника в бействах и возить туда камни. Или вообще не заниматься этим делом. Мыслей много разных, прямо голова пухнет. Ладно, там дальше посмотрим. Еще неизвестно, что там с похоронами выйдет, если рядом люди окажутся или с собой рыжие кого возьмут, чтобы те же дрова складывать. Тогда придется отказаться от дальнейшего исполнения моего плана. Исполнение именно на месте похорон, той огненной тризны, которую эти нелюди обычно устраивают своим дорогим покойникам. Поэтому утром рано я вернулся в свой новый номер, выглянул в окно и порадовался, что подводы с лошадью еще нет. Спустился в трактир и пошел к себе домой, чтобы нормально позавтракать с троном. Не думаю, что рыжие за ночь подготовились к похоронам. Ладно, лошадей с подводами они быстро найдут, но все же не настолько, как им потребуется. В тот раз они уехали рано утром, часов в 8, и вернулись уже в сумерках, часов в 7 вечера, через 11 часов. Я, конечно, не знаю, сколько продлится церемония прощания с покойниками, но думаю, что часа 2-3, не меньше, пока еще костер прогорит. То есть часа 3 им ехать в каждую сторону. Даже ума не приложу, где есть такое место, чтобы их устроило. Да, еще рыжим потребуется дрова, много дров. Придется им еще одну подводу арендовать под это дело. Сомневаюсь я, что разрешат им рубить молодой лес возле города. Не разрешат точно. Еще и накажут за браконьерство, да и времени свободного у них на такое дело нет. Придется идти следом за ними, соблюдая меры предосторожности. Теперь можно вспомнить, что творится в мастерской. Со своего соседа трона я начал внедрять новую систему распределения доходов в мастерской. Пока выделил 1% со своих дивидендов ему, естественно, не говоря о том, сколько именно я зарабатываю и сколько его доля. Остальным выделил по 0,5%, распределив среди работников 5%, десятую часть своего дохода. Трон получил 2 талера премиальных, остальные парни и мужики по талеру. И скажу откровенно, всем такая практика очень понравилась. Особенно Яташу. Старик здорово обрадовался лишней золотой монете в своей руке. Да, мужчины, хорошо работаете вы, хорошо зарабатывает мастерская, и все получают премию. Так теперь и будет. Слово это «премия» здесь еще новое, и именно я запустил его в обращение. Крип еще не очень понимает, зачем платить сверхуговоренной платы работникам. Я его пока не агитирую следовать за мной. Мы очень хорошо заработали на арбалетах. Можно и побаловать наших людей, чтобы они еще лучше работали и помогли нам выдать весь заказ ратуши даже раньше срока. Так мы зарабатываем репутацию качественных производителей, которым можно доверить любой заказ. И никто наши секреты дальше не разболтает. Все заинтересованы молчать. А думаешь, что эти розданные тобой талеры помогут нам? Может, народ наоборот обленится и станет меньше стараться? Вполне разумно засомневался мой компаньон. Ничего, Крип, для меня это тоже новое дело, так что посмотрим. Упадет выход арбалетов, премии не будет. Это ведь не обязательная плата за каждый месяц. Услышав эти слова, Крип успокоился, и я повел его к нашему конкуренту в гости, где нас совсем не ждали. Хозяин, Ольс, прямо подскочил, когда мы появились на дороге. «Что вам нужно?» Прямо так сердито начал он разговор. Крип посмотрел на меня, я на него и ответил, как будто у нас с ним все договорено. «Мы пришли поговорить. И может даже о чем-то договориться», – спокойно ответил я, осматриваясь в сарае. «Да, плохо идут дела у нашего конкурента. Работников осталась половина, всего трое человек. Мастерская почти пустая. Стоит в ремонте полуразобранная подвода и все. Работники лениво копаются в ней и, похоже, что уже думают разбегаться от такого хозяина. Все козыри на нашей стороне, поэтому я начинаю с предложения купить бизнес разоряющегося соседа. «У меня все хорошо. Мне не требуются ваши поддачки», – наигранно негодует Ольс, размахивая руками. Но глаза заинтересованно блестят, явно выдают его интерес. Тем более, с моим умением нетрудно почувствовать, что он лжет. Видно, что ему нечем будет заплатить своим работникам в конце месяца, и никто так работать не станет. Его бизнес потерпит полный крах, очень серьезно технологически отставая от нашей передовой мастерской. Передовой во всем Астере и Черноземье, однозначно. По итогу Ольс не поддался на наше предложение, разговаривал только я. Крип молчал и, когда мы ушли, спросил меня по дороге. «Мы же зря пришли. Зачем нам его мастерская?» «Не зря. Совсем не зря, дружище. Во-первых, мы оценили сами, как обстоят дела у конкурента. Прошло меньше 5 месяцев, а у него нет клиентов. Раньше ведь было все наоборот». С этим утверждением Крип согласился, отметив, что они делали подводы не хуже, чем у Ольса. «Не хуже, это точно. Но вас работало меньше. Оборотных денег совсем не имелось в наличии, и создать запас деталей ты не мог. Так ведь?» «Да, все так». «В принципе, все это теперь не важно. Мои идеи и твоя техническая грамотность, именно твоя и твоих парней. Еще трон очень пришелся ко двору в мастерской. Все это вместе помогло нам победить. Теперь мы лидеры в производстве подвод. Но всегда лучше использовать то, что создали конкуренты. Известное место, несколько опытных работников на дороге не валяются. Нам их ставить некуда, мест рабочих нет, как нет места для большого количества заказов», — рассказал я свое видение ситуации Крипу. «Что ты будешь делать, если завтра одновременно закажут сразу 3 подводы? Такой вопрос поставил Крипа в тупик. «Не знаю», — растерянно ответил он. «Вот видишь, значит, мы не зря зашли сегодня к Ольсу. Зайдем еще через неделю и поговорим еще раз. Он скоро согласится на любые условия». Я помню, как Крип собирался подзабить на арбалеты, когда пришел заказ сразу на 3 подводы. С ним чуть истерика не случилась. Теперь я начал внедрять новое веяние на 4 месяца раньше. Поэтому и конкурент созреет раньше на полную продажу своей мастерской. Тогда, в тот раз, он еще не успел дойти до такого упадка, и пришлось его брать в долю, да и времени просто не оказалось. Пришлось быстро пристраивать Крипа в хоть какие-то руки. Сейчас я рассчитываю с полным на то основанием пробыть в Черноземье не меньше года, с учетом прошедших уже 5 месяцев. Поэтому брать всяких прохиндеев в долю не собираюсь. Одно только меня серьезно беспокоит. Что к переходу через перевалы в составе разведки гвардии, я должен решить проблему поиска свободного помещения, в котором Крип сможет производить свои подводы и телеги, сколько ему влезет. И мастерская Ольса на такое место больше всего подходит, честно говоря. Сама находится в 500 метрах от нашей, и место прикормленное. Да и сам сарай достаточно просторный, побольше нашего будет. Если еще 2-3 рабочих у него перехватить, это окажется совсем отлично. После похода к конкуренту я ушел с работы, добрался до трактира и снова поднялся в номер наверху. Приник к ставне, нетерпеливо поднеся к глазам бинокль. Так, лошадь и подвода появились во дворе усадьбы. Но какой-то суеты, означающей скорый выезд, я не замечаю. Лошадь распряжена, пасется по двору. И это означает, что сегодня рыжие не собираются выезжать. Да и по времени им не ложится. Ночью их просто не пропустят обратно в город без разрешения высокого начальства. Эти хлопоты начнутся завтра с самого раннего утра. Мертвые полежат пока в прохладном подвале. Будет куплена подвода дров вперемешку с целыми стволами, чтобы огромный костер забрал тела погибших и дал силы живым рыжим страшно и беспощадно отомстить за них. Поэтому я возвращаюсь в мастерскую и тружусь до обеда, После чего, снова заглянув во двор усадьбы, констатирую, что никаких изменений нет, все обстоит по-прежнему. Обедаю вместе с Гритой в трактире. Она стала тоже, как и я, фанаткой местной кухни, и ей повара готовят все побольше и даже вкуснее, чем остальным посетителям. Поэтому я постоянно таскаю у нее кусочки, а часто просто половиню ее порцию. «Тебе нельзя столько есть. Поэт и певец должны чувствовать себя постоянно голодными», — рассказываю ей, почему я так поступаю. «Ты тоже поэт», — замечает Грита. «Ты же так себя отрекомендовал, когда нагло полез знакомиться со мной». «Да, поэт. И поэтому тоже останусь голодным, съев пол твоей порции». Ловко выкручиваюсь я. «Ольг, почему бы тебе не заказать себе отдельно?» — сурово вопрошает моя подруга, прожигая меня своими глазами. «Я же поэт и не могу объедаться. Тогда и вторая песня будет долго писаться. А я хочу порадовать тебя через осьмицу». Это крайне серьезный аргумент. Вторую песню про одинокую птицу Грита очень ждет. Я напел ее половину куплета и еще мелодию скопу. Теперь спать мне сразу не дают, сначала выполняя все мои незатейливые желания. Хорошо, что вечером уже не так жарко, как в разгар дня. Есть возможность немного размяться на милой, сладострастных упражнениях, очень волнующих мою кровь. Следующим утром, еще очень рано, я прохожу в свой номер. Обслуга в зале трактира дружно зевает, с недоумением глядя на меня, но вскоре это меня уже не волнует. Во дворе усадьбы я вижу приготовление к выезду. Лошадь запрягают, покойников еще не вынесли. Но все идет к этому, и я понимаю, что настал тот самый день, к которому я готовился морально последние 5 месяцев. Сегодня я сделаю второй, решающий шаг к тому, чтобы вычистить кубло рыжих уродов, чтобы многие люди в городе облегченно вздохнули, особенно те, кому приходится с ними постоянно общаться. Да и третий шаг придется делать сегодня вечером. Главное, чтобы силы остались на трудовой подвиг. Я спускаюсь вниз, не показывая вида, что очень тороплюсь, и, только зайдя за угол, прибавляю шаг. В комнате меня ждет мой рюкзак, лежащий в мешке с лямкой для удобства ношения. Вчера я долго думал, не стоит ли мне взять кольчугу, чтобы немного себя обезопасить, и решил, что не стоит. Идти придется следом за похоронной процессией немало, 15 км, и лишние 6 кг переливчатой брони мне станут реально мешать. Да и зачем мне кольчуга и любая бронь, когда защитный купол оградит меня от нападения с любой стороны? Я беру мешок с источником, пару лечащих артефактов на всякий случай, небольшой запас сушеного мяса и деревянную бутыль, пока без воды. Еще оставлю в мешке магические перчатки. Они мне, пожалуй, что понадобятся. Все же дело предстоит иметь с большим костром. Одеваюсь в обычные местные шмотки, непримечательные совсем, и надеваю шляпу от солнца, чтобы прикрыть лицо. Беру с собой еще одну пару обуви на всякий случай, если почва на месте схватки окажется сырая и придется там натоптать. Криту я тогда сразу перековал и забрал старые подковы, чтобы утопить их в реке. Теперь поступлю так же. Сменю обувь после акции. Это на самый невероятный случай, если к делу привлекут охотников и обыск местности проведут настоящие профессионалы, которые определят каждую особенность обуви убийцы, если останется хоть маленький след, который я не замечу или просто не будет времени на это. Отправляется в мешок и полевой бинокль. Чего зря глаза напрягать в орлином зрении. Грита еще сладко спит, выставив белую мраморную ногу из-под простыни до самых ягодиц. И я некоторое время любуюсь спящей девушкой. Появляется желание на все плюнуть. Не сдались мне эти рыжие, пусть они и полные уроды. Но я отчетливо понимаю, что лучше способа быстро и незаметно покончить со всей сворой точно больше мне не представится. Сейчас они окажутся не готовы к моему появлению. Некому будет рассказывать про мое смертоносное участие в судьбе крайне сплоченной группы нелюдей. Потом попробую их выкурить тихо из крепости, в которую превращен дом из красного кирпича. Книгу озвучивал Игорь Голубев.